Глава 7. Мой план был крайне прост. Если в целом, то найти мага, который вернет меня домой. Ну а если подробно, то еще многое нужно было учесть. Еще когда мы с Андаром ехали во дворец, я хорошо запомнила расположение. И сейчас мне предстояло спуститься с возвышения, на котором располагалась королевская резиденция. Теоретически, до раскинувшегося внизу города было совсем недалеко. Может, минут 40 быстрой ходьбы. Конечно, ночь хоть как нужно было переждать. Ведь все нормальные жители и маги, в том числе, сейчас спали. А мне же еще предстояло выяснить о местных деньгах и насколько ценится золото, чтобы хоть представлять, каким состоянием обладаю. Наверняка драгоценности Зафини стоят немало, но нужно знать наверняка. Ведь вдруг попадется какой-нибудь пройдоха-маг и облапошит меня с ценой за переносом в мой мир. Ну и перед поисками мага еще крайне желательно было купить себе что-нибудь из одежды, а то в форме служанки из королевского дворца я могла привлекать много ненужного внимания. Да и мало ли, как скоро пройдет действие зелья. Ведь Андар сейчас так зол, что готов меня чуть ли не из-под земли достать. И лучше успеть хоть немного законспирироваться. С погодой мне совсем не повезло. Не весть откуда взялся туман и настолько густой, что я дальше пару шагов ничего не видела. Но вроде не должна была заплутать, тут ведь просто все. Идти по дороге и никуда не сворачивать. Но время шло, а до города я все никак не могла добраться. Хотя, по моим подсчетам, уже часа полтора миновало. Вдобавок, я так озябла в промозглом тумане, что зуб на зуб не попадал. Вот вроде бы лето, а ночь такая холодная. Как-то все в этом мире несовершенно. Но зато эта прохлада окончательно вернула мои мозги на место, и меня уже не так бросало в жар при одной мысли об Андаре. И все же интересно, как он там? Все-таки отключился или по-прежнему в сознании, но обездвижен? Если не спит, то наверняка мысленно меня аж раз 100 казнил. Теперь-то уж точно намерен прибить, да и пожалел, несомненно, что изначально скрыл мое добровольное участие в заговоре. Тем более сейчас Андар снова станет безэмоциональным, и мысль оборвалась. Я просто чуть не врезалась в дерево. Еле-еле успела затормозить, настолько неожиданно передо мной оказался шершавый ствол. Причем настолько широкий, что я даже обхватить бы не смогла. Но откуда вообще на дороге взялось дерево? Я перевела взгляд себе под ноги и похолодела. Я стояла на мхе. Но как и когда я умудрилась сойти с дороги? Метания туда-сюда ничего не дали. Дорога не находилась, зато деревьев становилось все больше. Ну и туман начал понемногу рассеиваться. Вот только легче от этого не стало. Вокруг меня простирался лес. И никакого ориентира, как отсюда выбраться. Первой мыслью, конечно, было перепуганное, что занесло меня в тот лес, из которого никто никогда не выбирался. Но ведь Андар сегодня решил эту проблему, и леса поблизости вообще быть не должно. Или все же... Не придумав ничего умнее, я решила взобраться на дерево и посмотреть, в какой стороне город. Если, конечно, ночью в тумане видно будет. Хорошо, если там огни какие-нибудь. Ну, а если нет? Хоть как ждать утра придется. Вот только моя затея потерпела крах. Я и на высоту пару метров взобраться не успела, как ветки под ногами враз обломились. Благо мох смягчил падение, и я даже не ушиблась. Только-только собралась вставать, как рядом вдруг раздался скрипучий голос. «И чего разлеглась?» Вздрогнув от неожиданности, я тут же вскочила. В паре шагов от меня стояла жутковатого вида старушка. Вся сморщенная, с неестественно вытаращенными большими глазами и крючковатым носом, она мне мгновенно навеяла ассоциации со сказочной Бабой-Ягой. Одета она была в серое явно поношенное платье, поверх местами дырявая шаль. Седые волосы стягивал тугой пучок. Крючковатыми пальцами старушка держала внушительную охапку хвороста. «Здравствуйте, я немного заблудилась», — как можно вежливее произнесла я. «Подскажите, пожалуйста, как отсюда выйти на дорогу к городу?» Она ответила не сразу. Один глаз цепко смотрел мне в лицо, а второй внимательно оглядел с головы до ног. Выглядело это, конечно, жутковато. «Город ей надо», — фыркнула старушка. «А ума не надо? До города теперь часа два плестись, а принц уже эффект зелья поборол. Вот и представь, какие у тебя шансы куда-либо добраться». Взвалив хворост на спину, она довольно бойко пошла дальше. Я мигом справилась со ступором. «Погодите, а откуда вы про зелье знаете?» Но она меня проигнорировала. Я все равно последовала за ней. «Давайте я вам хоть помогу хворост донести». Старушка остановилась и снова оглядела меня цепким взглядом. Ловко скинула вязанку хвороста на землю. «Ну, неси!» — чуть ли не смилостивилась она. Хворост оказался довольно тяжелым и вдобавок колючим. Нести его было ужасно неудобно, но, держа охапку в руках, я старалась не отставать от чуть ли не в припрыжку спешащей старушки. А она даже не оглядывалась проверять, иду ли я вообще за ней. «Ты и так на весь лес пыхтишь, чего оглядываться?» — фыркнула она. «Вы что, мои мысли читаете?» — оторопела я. «Больно надо. В твоих мыслях такой бардак, что с ума сойти можно». «Ну, вообще вы маг, получается?» Я ускорила шаг, чтобы идти вровень с ней. «И сильный, да?» Старушка бросила на меня хитрый взгляд. И опять же, одним глазом, вторым продолжая смотреть вперед. «Маг не маг, но, считай, тебе повезло. В твой мир я тебя, конечно, не отправлю, но кое в чем, может, и помогу. Раз уж лес сам тебя принял». Она заботливо погладила по коре дерева, мимо которого я как раз проходила. «Так это тот самый лес, который блуждающий?» «Ну вот, моя нехорошая догадка, похоже, решила подтвердиться. Я думала, его нет поблизости». «Он всегда там, где должен быть», — туманно ответила моя странная спутница. «А вы тут живете, получается?» «Можно сказать, что живу». Впереди показалась поросшая мхом землянка. Мы даже подойти не успели, как покосившаяся дверь открылась сама собой, причем без единого скрипа. На ней, как на жерди, примостился ворон. Да вот только не настоящий, а словно сотканный из лесного тумана с зелеными огнями вместо глаз. Мне даже жутковато стало. Где я вообще очутилась? Старушка юркнула в темноту входа, а я осторожно шла следом. Но, остановившись у двери, не могла отвести взгляд от ворона. Это был словно клочок тумана, принявший очертания птицы. Но при этом ворон не сидел истуканом, он шевелился. Как завороженная, я протянула руку, чтобы коснуться чудесного видения. «Ты жить хочешь?» — раздался скрипучий голос из темноты землянки. «Хочу», — настороженно ответила я. «Вот и не лезь тогда к моей магии. Неси уже давай хворост сюда». «Магия? Это ее магия? Что-то я совсем запуталась. Это как тогда получается? Тот эфемерный дракон, которого я видела, гуляя в дворцовом саду, магия Андара. Этот туманный ворон — магия странной старушки. Выходит, магия — это нечто, что обретает обличие за пределами своего обладателя. Или как?» «Кристина!» — снова послышался недовольный голос из землянки. «Долго тебя ждать?» «Я иду уже». Я даже не стала удивляться тому, что старушка знает меня по имени. Пригнувшись, чтобы не ушибиться о низкий дверной проем, я вошла в обитель этой странной жительницы леса. В землянке царил жутковатый полумрак. В углу попыхивал очаг, развешанные над ним пучки трав чуть дымились, но не чувствовалось запаха. Да и воздух был очень даже свежим. На обшарпанном столе несколько местами растекшихся воском свечей дарили свет. Но все равно толком ничего не получалось здесь разглядеть. И что самое удивительное, потолок терялся во тьме. Казалось, там вообще нет никаких преград. Чуть ли не черная дыра в бесконечность. Но, несмотря на все это, страха я совсем не ощущала. Я отнесла вязанку хвороста поближе к очагу. Старушка уже вовсю суетилась у стола, поправляя свечи. «Ты так и будешь стоять или сядешь, наконец?» прозвучало на удивление беззлобно. Я подошла и присела на шаткую скамью. Столько вопросов крутилось на языке, но старушка меня опередила. Опершись руками в стол, хитро прищурилась. «Будем меняться». «В смысле?» — я тут же насторожилась. «Ты мне чужое золото, а я тебе помогу устроиться в этом мире». «Ну, вообще-то с золотом я и сама могу в нем устроиться», — возразила я. «Как ты себе это представляешь?» — скептически хмыкнула она. «Заявишься ты менять золото на монеты, и что тебе подумают?» Служанка обокрала своих хозяев. И куда тебе тогда дорога? Ага, знаю, что ты не подумала об этом. Да и когда тебе думать, если все мысли Андаром заняты? В общем, могу тебя заверить. Это золото принесет тебе только беды. Ну, допустим, нахмурилась я. Но что можете предложить мне вы? У тебя будет жилье, достойная работа и даже кое-какие шансы научиться магии. Да мне домой надо. Я устало потерла глаза. Домой? Ага, как же. Старушка каркающе засмеялась. Ты еще выбраться из леса не успеешь, как на всю страну уже прогремит королевский указ, чтобы ни один маг под страхом смертной казни не посмел открывать переходы в другие миры. Такая магия занимает много времени, так что ее засекут заранее. И любой, кто попытается тебя домой отправить, будет схвачен раньше, чем переход откроется. Но... Она выдержала театральную паузу. Один маг сможет вернуть тебя на землю. И кто же, во мне затеплилась надежда? Как мне его найти? Далеко ходить точно не надо. Она снова засмеялась. Этот маг — это ты сама. Никто другой тебе не поможет. Если, конечно, ты каким-то чудом не уговоришь принца Андара. Да вот только что-то мне подсказывает, что он тебя не отпустит ни за какие сокровища мира. «Да что он вообще ко мне привязался?» — сорвалась я. «Ну как это что? Разве повода нет?» Старушка водрузила на очаг внушительного вида котелок и принялась скидывать туда пучки сушеных трав. «Ладно, слушай. Когда-то предок Андара влюбился в принцессу соседней страны, но девушка отвергла его любовь. И ведь понимаешь, какое дело? У обладателей магической сущности дракона слишком обострены некоторые чувства. В частности, любовь. Такие маги любят страстно, безудержно и даже порой безумно. Это и сыграло злую шутку с предком Андара. Не добившись согласия любимой, он пошел на соседнее королевство войной, чтобы заполучить строптивую принцессу как трофей. Многие тогда погибли в яростных сражениях. Она активно помешивала палкой в котелке уже побулькивающее варево. И чтобы не повторилось никогда подобного, мудрейшие архимаги нашей страны объединились и лишили королевский род возможности так ярко чувствовать. И пусть это касалось лишь любви, но и накладывало отпечаток на всю личность. В итоге все последовавшие короли были хладнокровными и трезвомыслящими, никогда не шли на поводу какой-либо страсти. Они просто-напросто ее и не испытывали. «А Андар, что ли, не такой?» — не поняла я. «Почему же такой?» Но видишь ли, в чем загвоздка? Архимаги создавали запрет на сильные чувства к женщинам мира. Нашего мира, понимаешь? И никто в тот момент не подумал, что эта формулировка станет как раз-таки слабым местом. Я хмуро слушала, а старушка охотно продолжала. Андар уже понял, что причина его эмоций к тебе в том, что ты иномерянка. Чуть попозже он даже проверит свою теорию, отправится в один из миров. Но там его будет ждать еще одно неожиданное открытие. И снова она выдержала театральную паузу. Да, иномирцы могут вызывать у Андара эмоции, но и тут есть одно «но». Так как, по иронии судьбы, совпало, что некоторые чувства он испытывает только к тебе. Будь на твоем месте любая другая девушка из иного мира, Андар бы мог раздражаться или радоваться, эмоции бы проявлялись, да. Но именно ты пробудила в нем проклятие его рода — любовь. Я едва не расхохоталась. Слушайте, вы это сейчас серьезно вообще? Раз вы так в курсе всего, то прекрасно знаете, как Андар со мной обращался и какие требования выдвигал. Да и знает он меня от силы несколько дней. Какая тут может быть любовь? Такая, какую способны испытывать лишь обладатели драконьей магической сущности. Ты же сама не могла понять, что с тобой творится. Почему ты так на Андара реагируешь? А просто здесь ты чувствуешь все с учетом собственной магии. Пусть твоя сущность в спящем состоянии, но это не меняет твоей природы. Ну, я уж точно в Андара не влюблена. Что-то у меня от всего этого уже голова кругом шла. Тебе виднее. Старушка лишь пожала плечами, продолжая помешивать побулькивающее в котелке варево. «Ну, так что насчет золота? Договоримся?» «Поверь, это совсем малая плата за то, что я предоставлю тебе убежище вдали отсюда. Пусть и недолго, но там тебя принц найдет не сразу. А с чего он вообще может меня найти? Я от него сбежала раз и навсегда. Сбежала? И снова каркающий смех. Наивная деточка. Разве от дракона ночи можно сбежать? Ты погоди, это еще только начало. Вскоре Андар поймет, что именно он к тебе чувствует и что лишь тобой так жаждет обладать. Ты ведь вообще ему жизнь испортила, ты хоть понимаешь? Теперь даже ни одна самая пылкая и искусная любовница его не заинтересует. Просто потому, что с ней он все равно не будет чувствовать того, что было с тобой. И чем дольше принц будет тебя искать, тем сильнее разгорится его страсть. Поверь, Кристина, у тебя нет ни единого шанса. Ну, если только ты каким-то чудом не пробудишь свою магию, не научишься открывать переходы в иные миры и не вернешься в свой, запечатав его навсегда. Но это такая мизерная возможность, что я ее даже не рассматриваю. В общем, что решила-то? Расстанешься с золотом? Повторюсь, я соглашаюсь на такую мизерную плату лишь потому, что лес почему-то благоволит тебе. Именно чтобы укрыть тебя в своих тенетах, он и переместился сюда заранее. Ну, хоть лес обо мне заботится. И с одной стороны, как-то не очень хотелось расставаться с золотом, да и странной старушке этой я не доверяла, но с другой... Меня ведь точно могут счесть воровкой, да и без нужной помощи мне от Андара не скрыться. «Хорошо», — кивнула я. «Я согласна». Честно говоря, совсем не жалко было расставаться с золотом Зафини. Я доставала украшения из карманов на платье и выкладывала на стол. У старушки аж глаза светились нездоровым блеском, но это даже не пугало. Мало ли, какими странностями обладают бабульки посреди леса. Наконец я выложила все золото. Туманной тенью от двери метнулся эфемерный ворон, опустился на вытянутую руку своей хозяйки и, обратившись в легкий дымок, словно втянулся в ее кожу. «Что же все-таки такое магическая сущность?» — ошарашенно пробормотала я, впечатлившись увиденным. А старушка уже вовсю перебирала украшения, очень ловко и явно со знанием дела. Не отвлекаясь от своего занятия, все же пояснила. «Есть просто люди, а есть с двойственной природой, таких называют магами. Но магия тоже бывает разная. В зависимости от своей мощи и особенностей, она принимает ту или иную форму. Но магия неразумна, она часть мага. То есть твоя сущность не означает, что ты можешь превратиться в дракона или вызвать себе дракона. Дракон — это просто то обличье, которое твоя магия принимает, когда она за пределами тела. Вот у меня сущность ворона, к примеру. Старушка один из браслетов даже на зуб попробовала. Ты ее видела. И ведь сущность дракона ты тоже уже видела у Андара. Но даже одного вида сущности редко совпадают. И никто не знает, какая именно у тебя. Она, наконец, на меня посмотрела. Пока сущность в спящем состоянии, вид ее определить можно, но конкретной особенности нет. Да, дракон, но какой именно? Андар упоминал, что у меня сильная сущность, вспомнила я. Что весьма забавно, старушка даже хихикнула. Девушки крайне редко бывают сильными магами. И как мне свою сущность пробудить? Этот вопрос интересовал больше всего. «С этим уже не ко мне», — отмахнулась она. Как раз в это время выудила одно из колец и явно заколебалась, словно жадность в ней яро боролась с чем-то другим. И все же проиграла. «На, держи!» — старушка кинула это кольцо мне. «Сдача?» — я не удержалась от мрачного смешка, поймав кольцо на лету. «Исключительно проявление доброты. Это то кольцо с ослабевшей магией иллюзий. Я немного закрепила ее, так что какое-то еще время продержится. Крайне не советую тебе появляться на людях в своем истинном облике, если, конечно, жить хочешь. И я сейчас не про Андара говорю. Он-то, как бы ни разозлился, все равно тебя убивать не станет». «А про кого тогда?» — рассеянно спросила я. «Про Зафини с прочей шайкой?» «Про королеву Ивену, которой ты дорогу перешла». Но даже не она играет главенствующую роль. «А кто? Возлюбленный Зафини?» «Да какой он возлюбленный? Просто использовал чужую глупость в собственных целях. И теперь...» Старушка понизила голос до жутковатого шепота. Ему любопытно, что там за иномерянка все планы порушила. Тут даже дело не вместе. Ты слишком мелкая букашка, чтобы тебе он мстить собрался. Но когда он узнает, как яро Андар тебя разыскивает, вполне может всерьез тобой заинтересоваться. Так что лучше тебе кольцо не снимать и вообще лишний раз никуда не высовываться». Крючковатыми пальцами она сгребла украшения в один комок, словно они из пластилина были, а не из золота. Ловко мяла пальцами. Металл плавился в ее руках, но ни одна капля не просочилась на столешницу. Мастерски старушка лепила фигурки, одинаковых, как штампованных драконов. Вот только через одного они в раз темнели. Сами собой ее поделки устремлялись под потолок и как-то там закреплялись. Я внимательно вглядывалась, и вскоре стало различимо, что там, в темноте, целыми гроздьями висят подобные драконы. Но не это было самое странное. С каждой вылепленной фигуркой старушка менялась. Разглаживалось лицо, темнели волосы, распрямлялась спина. И когда последние капли золота обратились в почерневшего дракона и устремились ввысь к остальным, передо мной уже стояла женщина лет 40. И лишь разнонаправленные глаза да одежда выдавали сходство с той старушкой. «Вы мне исключительно из-за золота помогли», — догадалась я, едва мой изумленный ступор прошел. «Естественно». Она грациозно прошла к очагу и принялась снова деловито помешивать неизвестное варево. «Слишком редко в лес забредает кто-то, да еще и с золотом. То, что ты прихватишь драгоценности за Фини, было очевидно. Вот мы с лесом и согласились тебе помочь. Я ради золота, а он, так сказать, за идею». Она немного странно ухмыльнулась и уже серьезно добавила. «Но я свое обещание тебе сдержу. Лес перемещается магически. Он уже совсем рядом со Стеном. Это довольно крупный город, но почти на границе с Феттией. В общем, это далеко от столицы, где ты до этого была. В Астене у меня есть одна должница, ты пойдешь к ней. И уж она-то тебе устроит и работу, и жилье, и даже обучение магии. Ну а как ты преуспеешь, зависит исключительно от тебя. Очень советую держать язык за зубами и никому правду про себя не открывать». В ответ я лишь кивнула. В общем-то, старт у меня получается вполне благополучный. И работа, и жилье, и магия, и иллюзии прикрыла, и от Андара далеко. Только почему же на душе так неспокойно и даже тоскливо? «Не жалеешь, что сбежала от него?» — хмыкнула бывшая старушка, внимательно за мной наблюдая. «Нет», — меня даже позабавил вопрос своей абсурдностью. «Даже теперь, зная, что именно чувствует Андар». Я помрачнела. «Что бы он ни чувствовал ко мне, я не собираюсь быть его постельной игрушкой. Да даже если бы я его любила, все равно бы не согласилась на ту участь, которую Андар мне приготовил. Ну а то, что ему теперь будет не так шоколадно жить, как прежде, уже не его проблемы. В следующий раз будет думать тем, чем думать положено, а не тем, чем явно думает он». Она возражать не стала, вдруг огорошила. «Ну все, тебе пора. Запоминай внимательно, где тебе найти лотари и что именно ей сказать». Она подробно все объяснила. Я уже собиралась было выходить, как бывшая старушка вдруг добавила. «На твоей сущности тоже теперь иллюзия. Все будут думать, что это туманный дракон. Но на самом деле сила его иная. Знай же, когда он пробудится, Андар сразу это почувствует, сразу узнает, где ты. Если, конечно, еще до этого не найдет. И уж поверь, лучше ты будешь принадлежать принцу до того, как твой дракон пробудится, чем после». «Я вас не понимаю. Объясните толком», — помрачнела я. «Могу лишь сказать, что все дело в разновидности твоей сущности. Кое-кто может очень ею заинтересоваться. Ты сама все поймешь в свое время. Если, конечно, слишком поздно не будет». Понятнее от такого объяснения мне ни разу не стало. «Иди». Эта странная женщина распахнула мне дверь землянки. «Лес сам тебя выведет». «Спасибо, что помогли». Я поспешила прочь. Но она ничего мне не ответила. Дверь захлопнулась за моей спиной. И стоило мне обернуться, как никакой землянки уже не было и в помине. И когда я уже перестану удивляться местным чудесам? Наверное, когда уже сама буду творить нечто подобное. А впереди, за деревьями, уже виднелся просвет. Я заранее надела кольцо, по телу тут же, словно волна пробежала. Явственно почувствовала, что меняюсь, но как именно теперь выгляжу, знать не знала. Главное, что не как Зофини. И с воодушевленной уверенностью, что совсем справлюсь, я поспешила вперед. И вот я уже неделю жила с новой внешностью и новым именем. И не то чтобы я начала к этому привыкать, но выбора особого и не было. Вопреки моим опасениям, на Зофини я походить не стала. Теперь в отражении я видела нечто, что так и хотелось назвать унылым серым пятном. Мышиного цвета волосы, поблекшие глаза, даже и кожа стала нездорово тусклой. Хоть рост и остался прежним, но фигура теперь была чуть ли не плоской. И пусть в чертах лица смутно угадывалось сходство со мной настоящей, но совсем не явно, сходу бы никто знакомый не узнал. В общем, магическая иллюзия старательно сделала меня малопривлекательной. Конечно, я и не собиралась тут ни перед кем красоваться, но все равно меня это напрягало. Сам факт, что опять я не могу быть собой. В остальном же все складывалось вполне себе приемлемо. Лотарик, который меня отправила странная лесная недостарушка, хозяйствовала в уютной трапезной. Нечто среднее между дорогим кафе и рестораном. Вообще существовали еще трактиры и таверны, но больше для простого люда. А в трапезные заглядывали и аристократы. Сама Лотари была худощавой дамой с весьма строгим взглядом и большой любовью к придиркам. И мне она вот ни разу не обрадовалась, но, видимо, и вправду что-то там задолжала жительнице леса. От Лотари я с изумлением и узнала, что, оказывается, имела счастье встретиться с самой Митриной. Мне-то эта старушка не представлялась. И ведь именно по ее имени и назван блуждающий лес Митринским. Большего Лотари пояснять мне не стала. Но нашу общую знакомую она явно очень уважала и куда больше боялась. Меня она взяла помощницей на кухню. В основном приходилось мыть посуду, готовила еду Лотари самолично. Кроме нее здесь трудились две ее дочери-близняшки примерно моего возраста. Такие же суровые и молчаливые. Платить мне собирались сущие гроши. Я уже более-менее в местных деньгах разбиралась. Но пока мне выбирать не приходилось. Зато было бесплатным питание и жилье. Правда, в лучших традициях всех золушек мне выделили маленькую каморку на чердаке. Там помещалась лишь узкая неудобная кровать и кособокий стул. Но я не жаловалась. Конечно, я строила планы, как же мне жить дальше. Всю жизнь торчать здесь точно не собиралась. Но пока ничего особо гениального в голову не приходило. В своем мире я училась на эколога, да и то лишь полгода. Так что тут мне моя профессия не пригодилась бы никак. А работала так вообще продавцом-консультантом в супермаркете в ночную смену, так как училась очно. И это тоже не принесло бы мне здесь пользы. Может, каким-нибудь другим знанием нашлось бы применение, но пока идей не было. Но самым безрадостным стало то, что обучение магии накрылось медным тазом. Нет, началось все вполне бойко. На второй день моей работы в трапезной Лотари отправила меня к своему знакомому магу Ишану. Благо, жил он совсем рядом, а то я пока в городе совсем не ориентировалась. Ишану было уже хорошо так за 70. Он жил один в старом доме, плохо слышал и обладал прескверным характером. Обучать меня взялся только потому, что Лотари по знакомству попросила. «Прежде чем стать магом, нужно добиться самодисциплины», — нудел Ишан, вышагивая по своей захламленной библиотеке. «А как возникает самодисциплина? Правильно, исключительно упорным трудом. В общем, вымой окна во всем доме и полы, выбей пыль из мебели, да и в саду работы полно». «Так о магии когда учиться будем?» — помрачнела я. «Может, месяца через 2 или 3 упорного труда у тебя и появится самодисциплина?» «Тогда я и подумаю над этим вопросом», — зевнул он. «Ну, супер. Трудиться мне тут бесплатно до скончания века. Учитывая царящий в его доме бедлам, Ишан явно был страшным скрягой, даже слуг у него не водилось. Да за 3 месяца меня Андар уж точно найдет. Слушайте, я все понимаю. По одной доброте душевной меня никто учить магии не станет. Но давайте уже тогда по-честному. Я буду помогать вам здесь по дому, а вы меня учить. Только не через сколько-то месяцев, а сразу. Я же сказал, занудно протянул он. Сначала надо упорным трудом вырабатывать самодисциплину, а потом уже я насчет магии так и быть подумаю. Но меня так не устраивает, уперлась я. Вот вообще никак. А Ашан аж побагровел. Что за упрямая девчонка? Раз уж тебя так не устраивает, то иди давай отсюда. Я тут смилостивился, а она еще и свои условия ставит. Да с таким характером никогда тебе не стать магом. Все, прочь. Вот так и закончилось мое обучение, даже не начавшись. И теперь я вообще не знала, как выкручиваться. Здесь, в Астене, даже имелся свой университет для магов. Да вот только принимали туда исключительно аристократов. Маги ведь всегда были привилегированным сословием, и магия передавалась исключительно по наследству. Вот и неудивительно, что постепенно именно из них сформировалась аристократичная прослойка общества. А среди простолюдинов магов почти и не встречалось. Вот и получалось, что в университет мне не попасть. Оставался лишь шанс обучиться у кого-нибудь из местных магов. Да только это стоило немалых денег. Конечно, я могла бы накопить, но с моим жалованием это было бы лет через 70. Но я старалась не унывать. Все равно что-нибудь обязательно придумаю. Главное, чтобы поскорее, пока Андар до меня не добрался. Через неделю моей жизни в Астене дочери Лотари дружно подхватили сильную простуду, и на меня свалилось еще больше работы. Я хоть мысленно и проворчала, что как это в магическом мире нет чудодейственных лекарств от банальной простуды, но особого выбора все равно не было. Теперь мне пришлось вдобавок ко всему взвалить на себя обязанности официантки. Ну, в общем-то, посетителей было немного, да и забредали в основном одни и те же. И один из них вызывал у меня жгучий интерес. Этот седовласый старик из-за окладистой бороды напоминал мне Деда Мороза и явно страдал рассеянностью и задумчивостью. В трапезной он появлялся каждый день в одно и то же время, около полудня. Может, работал или жил где-то поблизости. У него всегда с собой имелись 2-3 книги, которые он внимательно просматривал, сидя за столиком в углу и попивая мятный чай. Но самым примечательным в этом старичке была его магия. Периодически на столике материализовывалась мерцающая полупрозрачная синяя сова, будто бы тоже читающая вместе со своим обладателем. Скрывать не буду, у корыстной меня все крутилось в голове, как бы с этим пожилым, очень добрым на вид магом познакомиться и напроситься к нему в ученицы. Но старичок каждый раз так углублялся в чтение, что на мои вежливые попытки заговорить отвечал всегда рассеянно и не впопад. Наверняка были магами и большинство других посетителей трапезной, но все они в основном держались довольно высокомерно и удостаивали вниманием мою жалкую персону исключительно для «подай-принеси». Так прошла еще неделя. Дочери Лотари то ли продолжали болеть, то ли просто устроили себе отдых, а я крутилась, как белка в колесе. В один день все-таки выбралась в город, попыталась найти какое-нибудь другое место работы, но все тщетно. И в других трапезных, и в торговых лавках требовали рекомендательные письма от прошлых нанимателей. И что-то я сомневалась, что Лотари мне такое даст. У меня вообще складывалось впечатление, что она очень даже довольна моей работоспособностью и отпускать не намерена. Конечно, силой меня никто удерживать не станет, но куда я пойду? На улицу жить под мостом. Пока утешало одно. Андар не объявлялся. Порой от посетителей мне удавалось уловить слухи из столицы. Как принц мне в свое время и говорил, ему уже активно искали жену. Так что, может, я и зря переживала. Андар уж давным-давно утешился в объятиях Ирии и прочих и, снова став равнодушным, обо мне и думать забыл. В общем, время шло, а ничего не менялось. Мне казалось, что я все глубже застреваю в этом болоте, и ведь вытаскивать себя потом все равно самой придется. Утешалась лишь тем, что все ведь могло бы быть и хуже, и, видимо, накаркала. Сегодняшний день ничем не отличался от предыдущих. Дело уже клонилось к вечеру, и я поспешила к себе в каморку на чердак, чтобы переодеться. Просто случайно заляпала передник абрикосовым сиропом, а в таком виде появляться перед посетителями не стоило. Быстро сменив платье и униформу на точно такое же, я уже собралась выходить, как вдруг раздался жуткий грохот. Стекло из одного единственного маленького окна брызнуло во все стороны. Я едва успела сдернуть с кровати плотное покрывало и прикрыться им, иначе бы вся точно была в мелких порезах. И тут же следом окно вообще проломило с частью стены, словно кто-то швырнул сюда внушительный снаряд. Все произошло так быстро, что выбежать из комнаты я бы никак не успела. Забившись в угол, я так и замерла с покрывалом в руках. Но, к счастью, меня все же ничем не пришибло. Из-под завала щепок, в который разлетелась часть стены, быстро выбрался парень. Взлохмаченный и весь в саже, словно его до этого кто-то сжечь пытался. Ни лица, ни даже цвета волос разглядеть не получалось. Единственное, несмотря на свой высокий рост и крайне худощавое телосложение незнакомца, мне упорно казалось, что ему лет 25, не больше. Он спешно вскочил на ноги, отряхнулся, с явным задором крикнул кому-то. «Эй, Дитер, что за запрещенные приемы?» Только сейчас заметил стоящую буквально в шаге от него, оторопевшую меня, тут же хитро мне подмигнул. «Давай, крошка, на счастье!» В наглую чмокнул в щеку оторопевшую меня и ринулся к пробоине в стене. Оттолкнувшись, он, вопреки законам физики, не упал, а взмыл вверх. Тут же вокруг него заискрилась магия. Я спешно подошла поближе к дыре в стене. Теперь отсюда замечательно просматривалось вечереющее небо. Оранжевый искристый дракон с мужским силуэтом в центре схлестнулся в вышине с другим эфемерным драконом зеленоватого оттенка. Честно, будь у меня под рукой сейчас что-то тяжелое, я бы точно зашвырнула бы в этого типа, устроившего здесь разгром и нагло поцеловавшего. Сбила бы прямо в полете и с удовольствием полюбовалась, как бы его размазала черепицу дома напротив. Но, увы, моим запоздалым кровожадным планам не суждено было сбыться. Оба дракона быстро скрылись с поля видимости. А в мою комнату, точнее, в ее остатки, нагрянула Лотари. Хозяйка трапезной схватилась за сердце и с полминуты стояла, обозревая разгром и открывая-закрывая рот, как выброшенная на берег рыба. «Ты что тут устроила?» Наконец к ней вернулся дар речи. «Лично я ничего. Это какой-то тип стену проломил и тут же умчался». Лотария явно мне не поверила, но скандалить все же не стала. «Кто бы это ни сделал, но это твоя комната», — холодно произнесла она. «И кроме тебя тут никого не было. Так что именно ты несешь ответственность за эти разрушения. Чтобы компенсировать ремонт, будешь 4 месяца работать без жалования. И то скажи спасибо, что я добрая. А если тебя что-то не устраивает, можешь идти, но сначала придется за ремонт как-то заплатить». Честно, первым делом было послать ее куда подальше. Я же в произошедшем не виновата. Хотелось с психу плюнуть на все и уйти отсюда. Да только куда мне идти? Эмоции эмоциями, но жить мне негде и не на что. А уйти в никуда в наивной надежде на внезапное чудо, по меньшей мере, глупо. Не дождавшись от меня возражений, Лотари продолжила. «Приводи себя в порядок и давай в трапезный зал. Посетители ждут. Я пришлю сюда Отиса, чтобы хоть временно стену залатал». Она вышла из комнаты, а я, сжав руки в кулаках, покосилась в сторону пробоины с виднеющимся безмятежным вечерним небом. «Нет, ну надо же так! Может, вообще все обладатели драконьей сущности по жизни эгоистические гады? Попадись мне этот тип!» Но, несмотря на зашкаливающую сейчас ярость, вдруг нахлынуло странное предчувствие. Неплохое и нехорошее, а будто бы невнятная уверенность, что это досадное происшествие еще сыграет свою роль. Остаток дня прошел в беготне и заботах. Я так устала, что мечтала лишь поскорее добраться до кровати. Никаких гениальных озарений за это время не посетила, ну и так жить дальше ни разу не хотелось. Я решила завтра прямо обратиться к этому старичку с совой. Пусть здесь письменность была совсем другая, но я каким-то непонятным образом понимала ее, как и язык. И у того старичка с собой книги всегда были по магии. А раз он этой темой так интересуется, то вполне есть шанс, что у него вызовет любопытство моя сущность. Митрина же говорила, что дракон у меня очень редкий. Конечно, не было никакой гарантии, что пожилой маг мне поможет, но кроме него я пока не видела ни единой зацепки. Посланный лотарей разнорабочей трапезной Оттис явно схалтурил. Нет, дыры в стене моей комнаты больше не было. Ее прикрывал криво прибитый лист из тонкого дерева, вроде нашей фанеры. Теперь по спальне гулял сквозняк, норовя каждый раз задуть одну единственную свечу. Окна ведь тоже не имелось, так что без свечей царила бы непроглядная темнота. Я сняла платье, надела балахонистую рубашку, которую лотари выдала на роль ночной сорочки, и собралась уже было ложиться. Но тут кольцо, само собой, соскользнуло с моего пальца на пол. По телу словно волна пробежала, возвращая мне прежний облик. Схватив свечу, я быстро нашла кольцо. Но попытки надеть его снова не давали результата. Оно просто сжалось до золотого комочка, и все. Но стоило мне положить его на стул, оно сразу приняло прежнюю форму. Получается, оно менялось только при моем прикосновении. Но почему? Что вообще происходит? Вместо ответа в душе внезапно потеплело, как-то по-хорошему. Я даже ахнула от изумленной догадки. Это моя магия изменяет кольцо, словно предостерегает от чего-то. Смутное предчувствие подсказывало, что очень даже не зря. Видимо, магическая сущность ощущала что-то такое, чего я заметить бы не смогла. Может, она начинает пробуждаться? Вот было бы здорово! На этой радостной мысли я забралась в холодную кровать. Если завтра утром надеть кольцо снова не получится, то надо будет что-то придумывать. Но почему-то казалось, что это лишь временное явление. Спала я очень беспокойно. Снились бессвязные сны, и все я тонула в каком-то болоте. Пока вдруг пролетающий мимо эфемерный дракон не вытащил меня. Я тут же проснулась. Вот только проснулась я как-то странно. Словно выпорхнула из собственного тела. Физически я продолжала спать на кровати, а полупрозрачная я стояла рядом, не понимая, что вообще происходит. Может, просто это такой сон? Вот только казалось все слишком реальным. Мрак в комнате приглушенно замерцал, искры заметались в воздухе, формируя очертания мужской фигуры. Сама собой зажглась свеча. И когда в шаге от меня возник Андар, я тут же шарахнулась в сторону. Но принц успел схватить меня за руку и теперь не отпускал. «Неужели ты мне не рада?» — мрачно усмехнулся он. «Был таким полупрозрачным, как и я, вот только его прикосновение я ощущала так, словно мы оба оставались материальными. А ты угадай с одного раза. Я все-таки изумилась больше, чем перепугалась. Ты откуда здесь взялся?» «Во время свадебной церемонии между нашими магическими сущностями возникла связь и до конца до сих пор не разрушилась. Милостиво пояснил он, скользя по моему лицу жадным взглядом. «И пусть я пока смог обнаружить тебя лишь во сне, но совсем скоро найду и наяву». «Так вот, почему моя магия избавила меня от кольца. Видимо, заранее почувствовала, что Андар активирует связь между нами. И ему уж точно не стоило увидеть, какая я с измененной внешностью. Фуф, аж сразу легче жить стало». Даже в спящем состоянии моя магическая сущность хоть как-то себя проявляет и пытается меня защитить. «Ну, вот когда наяву найдешь, тогда и поговорим», — отмахнулась я от Андара. «Так что давай уже откланивайся, я нормально поспать хочу». Он и так-то заявился не в самом лучшем настроении, а моя наглость еще больше его взбесила. Но Андар пока держался. Оглядел в сумраке комнату, усмехнулся. «Нарочно окно заколотило, чтобы я не увидел, где именно ты прячешься? И что же, Кристина, в этом чулане тебе нравится больше, чем в королевском дворце? И царящий здесь холод, ты предпочитаешь тепло моих объятий?» Взял меня за подбородок и пытливо спросил. «Ради чего ты вообще сбежала? Чтобы лишний раз меня позлить? Набить себе цену?» Я обомлела. Андар не лукавил, он и вправду не понимал. Искренне не понимал, почему это я сбежала от него всего такого распрекрасного. «А чего ты ожидал?» — холодно парировала я, отступая на шаг назад. «Что я с радостью соглашусь быть твоей постельной игрушкой, которую бы ты потом выкинул за ненадобностью, еще и ребенка отобрав?» «Но ты же не глупая. Прекрасно понимаешь, что жениться на тебе я не собираюсь». Андар снова приблизился ко мне. Меня пробило на нервный смех. «Извини, если задену твое самолюбие, но я за тебя замуж по доброй воле никогда бы и не вышла. Ты мне совершенно не нравишься, и...» Голос затих сам собой, едва Андар притянул меня к себе. Одной рукой принц держал меня за талию, второй ласково коснулся моей щеки. «Как же я соскучился, моя строптивая...» Я хотела ответить, что это его проблемы, и у нас это уж точно не взаимно, но не смогла произнести ни слова. Просто дыхание перехватило от прикосновений Андара. По коже вовсю бежали мурашки предвкушения, и я была просто не в силах отстраниться от него. Андар наклонился к моему лицу, его губы уже почти коснулись моих, как он вдруг резко замер. Карие глаза в один миг застил страшенный гнев. «Что?» Уже от одного тона его голоса можно было посидеть в ужасе. «Тебя посмел коснуться кто-то другой?» Я в первый миг даже не поняла, о чем речь. «А, ну да, поцелуй того чокнутого наглеца, проломившего здесь стену. Но как Андар узнал? Почувствовал через магическую связь?» Зато у меня сразу вернулись мозги на место. Я тут же пришла в тихий ужас от того, что снова в объятиях принца перестала соображать. Ну и, конечно, не могла промолчать. «А чему ты удивляешься? Думал, я с чего-то тебе верность хранить должна? Извини, но я молодая и вполне симпатичная. Недостатком мужского внимания не страдаю». И тут же пожалела о своих словах. В один миг лицо Андара аж побелело, только глаза оставались черными от ярости. Больно сжав мои плечи, он процедил сквозь зубы. «Только посмей принадлежать другому. Я его точно убью, это я тебе гарантирую. А ты очень пожалеешь за свое распутство. Я ведь могу быть жестоким, Кристина, так что не вынуждай меня на это. Твой побег я еще смогу простить, но измену никогда». «Ты мне вообще-то не муж и не возлюбленный, чтобы говорить тут о какой-то измене. Пусть мне и стало жутко, но я постаралась этого не показать. Вот своей будущей жене и любовницам угрожай на здоровье, а меня оставь в покое». «Не оставлю, Кристина, даже не надейся». Его многообещающий взгляд чуть ли не обжигал. «Ты уже мне принадлежишь. С каждым мгновением я все отчетливее чувствую, где ты. И я найду тебя. Это лишь вопрос нескольких дней. Очень советую тебе за это время присмиреть. Мое терпение тоже не безграничное». Как же меня бесила эта его диктаторская самоуверенность. «А ты знаешь, Андар, за эти несколько дней много чего может произойти», — с многозначительной улыбкой возразила я. Он мой намек прекрасно понял, в глаза снова полыхнула ярость. Но, к счастью, принц постепенно становился все прозрачнее. Видимо, вот-вот должен был исчезнуть. «Ты все равно будешь моей, Кристина», — пообещал он тихо, но таким тоном, что снова мурашки по телу побежали. «Но для тебя же лучше, если я заполучу тебя невинной. Иначе...» Что будет иначе, я не услышала. Андар исчез. Но мне и без окончания его слов впечатлений изрядно хватило. «Несколько дней? Он найдет меня уже через несколько дней? Неужели, где бы я ни скрылась, он все равно почувствует через магическую связь между нашими сущностями? Вот же засада. Ну ничего, я сдаваться на милость победителю уж точно не собиралась. Мы еще посмотрим, кто кого».